Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 475. Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него. Книга притчи Соломоновых, 20 глава, 7 стих. Забота о семье вполне естественна. Но было бы разумно, если бы мы заботились о перемене нашего поведения. Если мы благочестивы пред Богом, мы делаем больше для благословения наших потомков, нежели оставим им большие состояния. Святая жизнь отца – это величайшее завещание для сыновей. Праведник оставляет своим наследникам свой пример, а он окажется сокровищницей истинного богатства. Очень многие могут в своем жизненном успехе сослаться на пример родителей. Отец оставляет детям доброе имя. У людей создается хорошее мнение о нас, когда они вдруг узнают, что мы сыновья преимущественно думающего человека. О, если бы все молодые люди хранили в чистоте свое имя! Прежде всего, отец оставляет своим детям свои молитвы и благословения Бога, слышащего молитвы. И вот это обстоятельство выделяет потомков наших среди сынов человеческих. Бог силен благословлять их и благотворить им и после нашей смерти. Наше благочестие может оказаться средством спасения наших сыновей и дочерей. Когда они увидят, что истина нашей веры подтверждается нашей жизнью, тогда они поймут, что иначе и быть не может. Они непременно придут к Иисусу. «Господи, исполни это слово над моим домом».